Маша Рупасова. Как все было. На окраине вселенной появился сам собой шарик необыкновенный, необычный, голубой. И созвездия сказали: замечательно, живи. Без тревоги и печали в тихом космосе плыви. Покрывайся океаном, злыми рыбами владей, а потом в краю туманном заведи себе людей. Шарик выслушал советы и такую красоту забабахал, что кометы замирают на лету. Реки тонкие сверкают, спят зеленые поля. Ты хорошая такая, наша круглая земля.